Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О неразгаданной тайне, которую мы вряд ли с вами сможем разгадать. И в сегодняшней передаче мы начали разговор еще в передаче прошлой. Тайна Елены Петровны Блаватской и ее тайной доктрины, теософского общества и вообще тайна тех знаний, которые, как считала Блаватская, ни в коем случае не принадлежали ей. Она с детства 6 лет разговаривала, по ее собственному признанию, с учителями махатмами, которых звали Мория и Кутхуми. И все ее знания она считала принадлежащими им. Что это было? Психическая болезнь, конечно, это важный вопрос для меня. Я врач-психиатр и психотерапевт. Это было обманом, как считал, не побоюсь сказать этого, великий русский писатель Всеволод Соловьев. Или чем-то другим, откровением, визионерским опытом. Мы сейчас очень часто сталкиваемся с подобными теориями и подобным опытом, по крайней мере, с многочисленных телеэкранов, наверное, и из радиоприемников тоже все время несутся какие-то мистические теории и концепции. Впрочем, я уверен, ни одна из них по законченности, объему, количество теоретических выкладок, ну, никак не может превзойти огромный ученый, философский или псевдофилософский труд Елены Блаватской «Тайная доктрина, разоблаченная Изида». Как вы относитесь к этому знанию? Возможно ли оно? Если вызывает у вас какие-то сомнения, опасения и подозрения, то какие? Может ли человек получать знания из каких-то загадочных нематериальных источников? И есть ли эти миры, в которых живут духовные учителя, Мория и Кутхуми? Как вы думаете, верите ли вы в это? Ну, может быть, мы успеем сегодня поговорить хотя бы немного о самой теософии и о том, что должны представлять собой теософы по писанному и неписанному катехизису теософского общества. В общем, на самом деле это все тот же разговор о происхождении тайных знаний и откровений, и визионерства. Мы по-прежнему ведем его по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити», как и всего Радио России. 495, код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон, по которому мы сегодня обсуждаем происхождение тайных знаний. Безумие, откровение, жульничество, а может быть, все вместе взятое. 495-956-1514. А в музыкальных паузах у нас сегодня, точнее говоря, музыкальные паузы у нас сегодня, которые мы просто не имеем права пропустить. Алис Колтрейн, главный, наверное, музыкант нью-эйджа. Она была дочерью легендарного Джона Колтрейна, играла на арфе, органе, фортепиано, создавала нью-эйджевые композиции, считала себя убежденным теософом, была членом индийского теософского общества. И та мелодия, которую вы услышите сейчас, она посвятила ее как раз Елене Петровне Блаватской. Ну, может быть, музыка сможет нам что-то подсказать. Елена Писарева, друг, ученица и ближайшая последовательница ее в Русском теософском обществе, писала, цитирую, ее, в смысле Блаватской, постоянные неизменные заявления о том, что не она автор своих книг, что она только орудие, только пишущая под диктант и так далее. Если бы все это не было верно, если бы за ней не стояли учителя, и она сама придумала свою тайную доктрину со всеми ее бесчисленными ссылками и цитатами, она оказалась бы не только обладательницей огромной учености, неизвестно где приобретенной, но и величайшим гением, потому что такого индивидуального творчества, как ее тайная доктрина, не найти ни в одной эпохе. И что могло заставить ее лишить себя заслуженной славы, почета и уважения своих современников и упорно приписывать свое личное творчество несуществующим призракам? Какие силы могли бы заставить человека, который собственными усилиями приобрел массу знаний, отрекаться от них в пользу создания своей фантазии, вызывая к себе лично оскорбительное недоверие, насмешки и непонимание всех сторон, даже со стороны близких и дорогих людей. Я думаю, только одно безнадежное сумасшествие могло бы вызвать такое невероятное положение вещей, а между тем Елену Петровну обвиняли в очень многих грехах, но в этом ее не обвиняли никогда. Конец цитаты. И действительно, я говорил в прошлой передаче, что большинство современных Блаватской психиатров никак не считали ее психически больным человеком. Хотя основания, в общем, были. Любимая тетя Блаватской, Надежда Фадеевна, писала о ней следующее, цитирую. «С самого раннего детства Елена отличалась от обыкновенных детей. Это был ребенок с беспокойным и очень нервическим темпераментом. Малейшее противоречие вызывало в ней раздражение, доходящее часто до конвульсий. Любое поручение, какое ей давалось, она не выполняла. Любой запрет она немедленно переступала. Она была сверх меры нервной и чувствительной. Во сне громко говорила и часто вставала и ходила. Однажды, когда ей было 12 лет, ее нашли в таком состоянии в одном из подземных коридоров, разговаривающей с каким-то невидимым существом. Будучи в одних случаях храброй и бесстрашной маленькой девочкой, а в других она была охвачена сильным страхом, порожденным ее же галлюцинациями. Она говорила в детстве, что ее преследуют ужасные светящиеся глаза и часто боялась неживых предметов. Я помню, как она говорила, цитата в цитате, «Я ненавижу наряды, украшения и цивилизованное общество. Я презираю балы и залы. Как сильно я их презирала, показывает следующий случай. Когда мне исполнилось 16 лет, меня заставили однажды пойти на большой бал у царского наместника Кавказа. Мои протесты никто не хотел слушать, и мне сказали, что велят прислуги насильно меня одеть, вернее, раздеть, соответственно, моде. Тогда я умышленно сунула ногу в кипящий котел, и потом должна была 6 месяцев сидеть дома с ожогами. Как я говорила вам, во мне нет никакой женственности. Если бы в моей юности какой-то молодой человек посмел заговорить со мной о любви, я застрелила бы его, как собаку, стремящуюся меня укусить. До 9 лет единственными нянями, которых я признавала, были артиллерийские солдаты и калмыкские буддисты. Я и до сих пор считаю, что это лучшие люди на свете». Конец цитаты. Вот такая красочная история детства. Здравствуйте, Анатолий Абрамович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Нас прервали позавчера. Ну, к сожалению, время у нас очень ограничено, Анатолий Абрамович. Да, нет, а там что-то просто разрыв был. Так все-таки, что же это за знание? Ну, что я могу сказать... Приходят эти знания, вероятно, людям, как я в прошлый раз говорил, что это не всегда зависит от этих людей. Ничего здесь такого потустороннего я не замечаю, просто немножко те вещи, о которых мы сегодня не догадываемся. Учителя-то, вот Мори, Кутхуми, Блаватской, как вы думаете, они существовали, были плодами ее фантазии, или все-таки есть где-то вполне материальный мир, в котором они и обитают? Ведь это же такой главный вопрос, скрытый где-то в глубине нашего эфира, по всей видимости. Ну, понимаете, трудно утверждать то, чего не знаешь. Мы не знаем ни то, мы не знаем ни это. Мы не можем говорить, что они есть где-то, мы не можем говорить, что их нет нигде. Ну, действительно, кто написал за Елену Блаватскую, женщину, не получившую, это точно известно, никакого систематического образования. Ведь эти колоссальных размеров с огромным количеством цитат, ссылок, философские труды. Как бы мы к ним ни относились. Александр Николаевич, ну вот я вам говорю, что некоторые там нюансы есть у нас схожие, так? Мне очень часто по жизни приходилось заниматься теми делами, в которых я, ну, абсолютно никаких знаний не было. Так? Включая даже ту же самую медицину. Я выступил на конференции врачей со своими идеями некоторыми, так? У меня там вплоть до гипотезы, так сказать, механизма смерти животных, естественной смерти. Так? Вот. И оказалось, что и профессора, и все прочие меня поддержали. Так. Вы действительно говорите очень похоже на Блаватского. Скажите, пожалуйста, Анатолий Абрамович, так это ваши были знания или не ваши все-таки? Я считаю, что это мои. В каком смысле? Вот как приходит, вы в прошлый раз задали вопрос, я не мог сразу вам сказать, просто подумал и говорю, они приходят вот точно так же, как приходят слова во время разговора. Абсолютно одинаково. Просто когда то... нужно, и да. Когда ты этого действительно хочешь, откуда-то поднимаются знания. Да. Единственное вот у меня, что когда вот то, что я вам говорю, то, что вот эти как бы предсказания, да, в кавычках, они вот, как я чувствую, что это вот действительно предсказание, знаете, вот как-то поднимается к голове волна какая-то тепла, не знаю что, все, больше ничего. То есть меня нацеливает на это. И я утверждаю, что это, вот скажут, 5, а не 6. Или еще что-то такое. Спасибо, вот. Анатолий Абрамович. Ну, по крайней мере, очень интересно, потому что, ну, никогда не считавший себя теософом, вообще себя никак не именовавший, американский, давайте скажем, мыслитель Алан Уоттс, я очень люблю это понятие, вот его термин, точнее говоря, не раз его вспоминал в передачах, он называл все это предзнанием. Ну, мы когда-то, говоря очень коротко, он говорил о том, что в ситуации некоторого жизненного кризиса, ситуации, которая кажется на первый взгляд безнадежной, абсолютно тупиковой, непреодоливой, мы каким-то образом всегда знаем выход, хотя, в общем, количество возможных вариантов поведения логических иногда бывает высоко, почти до бесконечности. Мы называем эти знания интуицией и относимся к ним как к неким знаниям, которые у нас были всегда. Но ведь действительно каким-то образом загадочным, откуда-то из темноты в разговоре поднимаются нужные слова. А Блаватская всего лишь назвала эти знания какими-то личными именами. Она их с детства воплотила, конкретизировала, превратила, ну, в некую, хотите, объективную, хотите, спиритическую, но, тем не менее, в некоторую реальность. Здравствуйте, Владимир. Алло, город Петрозаводск. Есть у нас на линии? Алло. Да-да, здравствуйте. Владимир, с Петрозаводска. Да, слушаем вас. Вы меня слышите? Да-да. Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви учение Блаватской и Рериха было признано ересью. Мир нашим домам, православные, соединяйтесь. Спасибо большое, Владимир. Но загадочная вещь, очень странная, наверное, для... Владимира из Петрозаводска и Архиерейского собора. Дело все в том, что Блаватская совершенно искренне и до конца своей жизни считала себя православной. Более того, учитель Мория был с ней согласен. Вот замечательная цитата, которую вспомнил наш постоянный радиослушатель Сергей. Добрый вечер. Хотел поделиться интересной цитатой, которую встретил в интернете, из писем Елены Блаватской к ее тете Надежде Фадеевой. Зачитываю. «Где истина и что это такое? 1877 лет назад спрашивал Пилат у Христа, где она? Я, бедная грешница, тоже задавал этот вопрос и нигде не нашла ответа. Повсюду лишь обман, неправда, жестокость, печальное наследие иудейской Библии, которое обременяет христиан и из-за которой половина христианского мира буквально задушила даже учение самого Христа. Поймите, я не говорю о нашем русском православии. В моей книге о нем не упоминается. Я раз и навсегда отказалась от попыток анализировать его, ибо хочу сохранить хотя бы маленький уголок своей души, в который еще не проникло сомнение, чувство, которое я гоню от себя изо всех сил. Подавляющее большинство православных искренно. Их вера может быть слепа, невежественна, но она ведет народные массы к добру. И хотя наши священники, к скобках попы, часто пьяницы и воры, а иногда просто дураки, их вера все же чиста и не может не вести к добру. Учитель признает это. Он говорит, что единственный народ мира, чья религия не является спекуляцией, это православие. Конец цитаты. Повторюсь, это из письма к тете Надежде Фадеевой от ее племянницы Елены Булавской. 1877 год. Благодарю за внимание. Вот видите, мы вместе цитируем ту же тетю. А если внимательно почитать Блаватскую, то выяснится, что она вдруг неожиданно дает какие-то аргументы в пользу того самого православия, объединяться в котором призывает нас Владимир. Все очень непросто в человеческой душе. И на самом деле, я думаю иногда, между прочим, для Владимира и для остальных, кто путает, вообще в принципе, сейчас это не совсем так, но при жизни Рерихов и Елены Рерих, стать членом общества Агни-йоги, то есть общества Рерихов, было нельзя, если ты не давал подписку о том, что ты не являешься членом теософского общества Блаватской. И наоборот, стать теософом, будучи одновременно членом общества Агни-йоги, было совершенно невозможно. Действительно, схожие во многом друг с другом учения часто недолюбливают друг друга, но они не считали себя когда-то продолжением друг друга. Сейчас, насколько я знаю, эти общества друг друга поддерживают. И все-таки, тем не менее, и как Ирина говорила в прошлой нашей передаче, и как, в общем, я слышу очень во многих звонках, в том числе, может быть, скрытый в звонке Владимира, это учение еретично, то есть попахивает гностицизмом, то есть оно на самом деле слишком, если хотите, научно, слишком буквально и конкретно. Структура мира, нарисованная им, почти совсем лишена поэзии. Она превращена в сухую, в общем, в чем-то беспощадно логическую науку. Обратите внимание, я сейчас не говорю о том, что это учение обладает истиной. Я говорю о том, что Блаватская строила его как некую абсолютно объективную и конкретную науку. Она пыталась вколотить, вынуть, забрать теософию у поэзии и мифологии, где она находилась, когда была теософия неоплатоника, неоплатоников, может быть, Якова Бема, Парацельса, Эммануэля Сведенборга, графа Сен-Жермена и многих других загадочных людей, о которых мы пока не говорили в нашей передаче. Но они в большей или меньшей степени были поэтами. А она чувствовала себя ученой, спорила с профессорами, как мы говорили в прошлой передаче, и побеждали их. И побеждала их. А вот ее внутренняя вера, горчичное зерно, которое она не хотела трогать, как ни странно, все в этой женщине было странно и парадоксально, как оказывается, было православие. Ну что ж, наверное, нам стоит немножко подумать. Давайте мы с вами уйдем еще на одну музыкальную паузу. В этой паузе Элис Колтрейн играет знаменитую мелодию своего отца. Может быть, кто-то из вас помнит эту мелодию. А на ее фоне говорит ее духовный учитель с вами, Сачидананда. Ну, мне подумалось, что, наверное, как-то вот так, возможно, представляла себе Елена Блаватская голос своего учителя Мории. Love. Love is a sacred word. Love is the name of God. The entire universe is created with love, by love, and in love. Love is the beginning. Love is the continuation. Love is the end. Love for love's sake is divine. It is constructive. It is beautiful. Brings peace. Brings harmony. It brings joy to the lover and to the loved. But if love is based on selfishness, egoism, the very same love brings destruction. Peace and harmony is based on love. When used properly by a selfless mind for the benefit of the humanity, love knows no business. Love knows no bargain. Love never expects anything in return. Love knows only giving, giving and giving, without even waiting for a thank you. Such a love is the supreme one. Ну вот, я думаю, что с теософией, наверное, имеет смысл знакомиться самостоятельно, поскольку ни в какой передаче не скажешь столько, чтобы вы могли сформировать какое-то свое собственное мнение. Однако, ну, о самых-самых поверхностных элементарных принципах. Итак, в основе Вселенной лежит неизреченный и непознаваемый абсолют. Безличный принцип, сказать о котором ничего нельзя, поскольку непознаваемое есть непознаваемое. Из него возникает высшая триада из непроявленного логоса, потенциальной мудрости и вселенской мысли-основы. Кстати говоря, вот из этой самой вселенской мысли-основы человек и черпает то, о чем мы говорили с Анатолием Абрамовичем, предзнание или интуицию. Человек – это отражение проявленного абсолюта, микрокосм. Его истинное внутреннее «я» вечно и едино с божественным «я» Вселенной, да, то есть с абсолютом. Конечно, одним из главных звеньев является довольно своеобразно преломленная Блаватской или учителем Морей учение о инкарнации. В тайной доктрине сказано так: эволюция человека совершается путем многочисленных воплощений, в которых он приобретает опыт, знания и самопожертвованные жизнью, служением людям. Он становится участником божественного преобразования и строительства Земли и Вселенной. Конечно, точно так же по-своему, но очень систематично Блаватская описывает закон кармы, и многочисленные современные кармические учителя пользуются именно учением Блаватской. Я говорил об этом в прошлый раз. В основе дальнейших построений философской концепции теософии лежит семеричный принцип. Семь планов бытия, семь принципов человека, семь эволюционирующих человеческих рас, сменяющих друг друга. Ну, вот, пожалуй, это за одну минуту самое главное. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, город Брянск. Я хотела бы сказать, что это по поводу каких-то знаний. Я человек воцерклённый, и если езжу в храм, исподаю перед исповедью, читаю дома молитву, перед которой читается перед исповедью. И там называется имя священника, которое будет самостоятельно на исповеди. Я когда читаю эту молитву, то на язык приходит само по себе имя. То есть даже как-то я произношу, даже не замечаю, что я принесла это имя. Я приезжаю в храм на исповедь, там стоит другой священник на исповеди. я сама себе как бы злорадна. Ошиблась. А подходит моя очередь исповедоваться, приходит на исповедь, меняются. Другой священник, именно тот, который я принесла. И я ни разу не ошиблась за много лет. Что это такое, я не знаю. Ну, наверное, раз вы человек воцерковленный, это Бог. А теософия пользуется, ну, в общем, другим словом, правда? Вот этой самой вселенской мыслеосновой, как одним из эманаций или излучений непознаваемого абсолюта. А мы иногда относимся подобного рода учением никак. Мы стараемся обо всем этом не задумываться, хотя в общем, как мы говорили во время прошлого эфира, теософия, ее теории, осколки, обрывки, то, что бесчисленные учителя и учителишки воруют из, в общем, чрезвычайно стройных построений Блаватской, все время нас окружает. Я вот, не имея возможности останавливаться подробно на философии, хотел бы прочесть некоторые пункты того катехизиса теософов, то есть принципов, которые должен придерживаться человек, который решил стать теософом. Ну, конечно, он должен изучать и понимать теософическое учение и делиться с другими полученным знанием. Но вот дальше следует, как мне кажется, необыкновенно важные вещи, которые, между прочим, предложены-то были той самой Еленой Петровной Блаватской. Вот послушайте. Пункт 6. Для члена общества важно исполнять свой долг по отношению ко всем людям, в особенности по отношению к тем, с кем связан общественными или родственными узами. 7. Себя теософ должен рассматривать как частицу коллективного человечества, а не как личное «я». Основной теософский принцип – каждый должен жить для всех и все для каждого. Интересы общества на первом месте, личные интересы на втором. Пункт 8. При обсуждении того, что может считаться мудрым, а что не мудрым, при исполнении своего долга решение принимает каждая отдельная личность. Но прежде чем принять решение, каждый теософ должен спросить себя, может ли данный его поступок соответствовать теософским принципам и содействовать росту и успеху общества. 9. Истинный теософ должен повиноваться повелениям голоса своего высшего «я», того божественного начала, которое составляет его истинную суть. Идеальные законы могут быть приняты только интуицией, а не выше области аргументов и диалектики. 10. Теософ должен контролировать, побеждать с помощью своего высшее «я», свое низшее «я» и морально очищать себя. 11. Теософ не должен бояться никого и ничего, кроме суда своей собственной совести. 12. Теософ не должен делать ничего наполовину. Если он думает, что его поступок хорош, он должен совершать его открыто и смело. Если же он думает, что он плох, то он не должен его совершать. 13. Общественное мнение не должно иметь для теософа никакого значения. 14. Теософ должен бороться с фанатизмом, в какой бы форме он ни проявлялся, религиозной, научной или социальной, и в особенности с ханжеством во всех его видах. 16. Теософ должен воплощать в жизнь самые возвышенные нравственные идеалы, стремиться осознать свое единство со всем человечеством и непрестанно трудиться для других. Я не буду цитировать всего остального. Я думаю, что вы уже поняли, иногда стоит задуматься, не нужно ли, например, всем нашим врачам побыстрее стать теософами. Тогда все будет как-то гораздо лучше в нашем мире, если мы будем жить по законам этого общества. И действительно, по крайней мере, русские теософы Серебряного века, в отличие от, ну, например, очень многих православных того же самого Серебряного века, то есть времен революции 905 года, Гражданской войны, Великой Октябрьской революции, когда огромное большинство православных как-то лихо перекрасилось. В это же время, справедливости ради, теософы по-прежнему пытались остаться теософами. И это очень важно. Нет, я не пропагандист и не популяризатор философии. Я просто противник того, чтобы, не задумываясь, не вдумываясь, не читая, пытаться всю ту же теософию судить. Да, меня тоже в Блаватской, честно и пионерское, многое раздражает. И в первую очередь раздражает вот это отсутствие поэзии, громоздкость, наукоподобие. И какое-то полное и тотальное отсутствие лиризма в том, чему она учила. Да и вот та же Елена Писарева на самом деле признавала, что Блаватская снова в чем-то была похожа на душевнобольную. Вот еще одна цитата, более поздняя. «С внешней стороны Елена Петровна проявляла больше недостатков, чем достоинств. Она быстро и преждевременно стала грузной, но неустанно таскала по всем частям тела, по всем частям света свое неуклюжее и терзаемое различными болезнями тело. Она была обуреваема страстями, всегда раздражена, негодовала, проклинала и командовала без конца, ругалась, как солдат, курила с утра до вечера повсюду, даже в священных храмах Индии. Иногда складывалось впечатление, что она никого не любила». Конец цитаты. Вы знаете, я не удержусь, все-таки в конце последнего разговора о Блаватской скажу только одну фразу о возможном диагнозе. Вы знаете, я думаю, что она страдала сложной формой базедовой болезни или тиреоидита. В общем, что-то серьезное было неладно у нее со щитовидкой. И вот такая вот, вот такое отсутствие лиризма и попытка создать похожую на бред, очень тщательно структурированную теорию или концепцию, и вот такие, как сказали бы французы, галлюцинации воображения, я уверен, что море и Кутхуми – это ее собственное воображение, которое она конкретизировала, воплотила. И больная щитовидка ей в этом помогла. Почему я говорю об этом? Вовсе не потому, чтобы сказать, что а все-таки Елена Петровна была больная. Нет-нет, я хочу предупредить, что иногда то, что мы вдруг пытаемся назвать шизофренией, особенно в возрасте старше 40, очень часто бывает связано с проблемами щитовидки. Люди, задумайтесь об этом. Может быть, урок Елены Петровны. И вот это вот громоздкость теоретизирования и нервность вам поможет как-то сориентироваться. А в общем-то, мы, конечно, не сможем с вами определить, что же это за источник знаний. Но вся жизнь Елены Петровны Блаватской – доказательство того, что такой источник существует, и что человек может развить свою интуицию для того, чтобы получать нужную информацию. И, в общем, если бы люди науки смогли задуматься об этом и признать, то, наверное, очень многое в нашем отношении к человеку вообще и к человеку больному и страдающему, в частности, особенности, очень сильно могло бы извиниться. Вот и все, что я успеваю сказать о Блаватской. Мы не договорили немного о чувстве вины. Я бы хотел тебе во время следующего эфира поговорить в ближайшую среду, поговорить о том, что значит следовать за чувством собственной вины. Как это сделать практически? Очень много похожих вопросов я получил и на автоответчике, и в интернете. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.